Лорд-комиссар вновь задумался, посмотрев куда-то в пустоту. «Кажись, получается», — радостно подумал я. «Это уже не нам решать, а Богу-императору», — строго произнес Харьянди. «Ладбайхар пройдет суд плети. Если он выживет, он будет амнистирован. Если нет, предан анафеме». Внутри меня разошлась обжигающая волна страха и прямо-таки ужаса, причем даже не только моего. Память Мерцелиуса также знала, что такое суд плети, и тоже ужасалась ему. Я лишь однажды читал о нем. Это была одна из процедур экклезиархии, на прохождение которой комиссариат имел право отправить тех, кто находился в сложном положении. Человека попросту били плетью много раз, столько, что не каждый человек физически мог это выдержать. Чудовищная вещь, но было ясно, что назад дороги нет. Это не было предложение лорд-комиссара, это был прямой приказ, спорить с которым было бесполезно. «Слушаюсь, лорд-комиссар», — кивнул я сообщу о результатах. «Я тебя не оставлю, лад», — проговорил я. Мне не было понятно, как ему помочь, но просто так я это оставлять не собирался. «Хорошо», — все так же сухо ответил мой начальник. Ему не было дела до того, что он отправлял человека буквально на пытку, из которой тот мог и не выбраться живым. Теперь следующее. Инцидент с техножрецом Ситиомом Дельта-5. Почему вы вмешались в его деятельность, выдвинув вотум недоверия, и почему взвод лейтенанта не был отправлен на фильтрацию для проверки на наличие техноириси? Ой, бля-я-я, он вынес поспешное решение, убив лейтенанта Даймарута. Однако сам инцидент уже исчерпан. Час назад я провел переговоры с магасом полка Хамгизандом при посредничестве полковника Шеркина. Я еще не успел отправить вам рапорт об этом. Результат: вотум недоверия принят с прошением о смягчении приговора, на что я согласился. Изгнание техножреца Ситиома Дельта-5 из полка заменено на покаяние перед убитым и сменой батальона. Вот на это лорд-комиссар удивился еще сильнее, слегка подняв брови вверх. Понятно. Касательно протестов на магистрали 2714. Почему вы не ликвидировали протестующих, а приказали просто разогнать их? Я считаю, что именно этого от нас и ждали бунтовщики, начал объяснять я. Благо, конкретно на этот вопрос у меня уже ответы были заготовлены. Они хотели, чтобы мы взяли и расстреляли мирных граждан. Они не были мирными гражданами, твердо заявил Харьянди голосом, который не требовал возражений. Они были протестующими, что заблокировали стратегически важную магистраль во время активных боевых действий. Подобное карается смертью. Однако, если бы мы это сделали, в глазах народа это выглядело бы как акт жестокости по отношению к безоружным гражданским, которые вышли на протест из-за экономических проблем. В таком случае бунтовщики использовали бы это в пропагандистских целях, чтобы разжечь еще больше протестов и прямых восстаний у нас в тылу. На это мы не могли пойти ни в коем случае, учитывая, в каком положении находился тогда фронт. А в итоге это выглядит как акт слабости со стороны Империума, который вы в тот момент представляли лично. Все так же грозно сказал старик, это они тоже смогут использовать в пропагандистских целях. Масштаб уже совсем не тот, мы не дали бунтовщикам то, что они желали от нас получить, жесткости, которую они смогли бы использовать для разжигания ненависти. Мы с Син уже подготовили дальнейшие действия касательно разгона протестов, они уже в работе. Вы все равно отпустили несколько сотен тысяч человек, виновных перед Богом Императором своим непослушанием. Как их теперь арестовать для проведения суда? В этом нет необходимости, сразу же сказал я, осознавая, что эту тему нужно тушить. Большинство людей были просто глупцами, которых обманули агитаторы бунтовщиков. Они раскаются упорным трудом во славу Бога Императора в дальнейшем. Сейчас нам важно избежать каких-либо проблем в тылу, а агитаторов мы найдем и предадим показательному суду. Харьянди посмотрел на меня с легким недоумением, которое все же получалось разглядеть под его бесчувственностью. «Иногда я удивляюсь вашей мягкости, комиссар Мерцелиус», — произнес Харьянди, — «вам следует быть поосторожнее, иначе потом вам не избежать проблем». «Я учту это, господин лорд-комиссар», — кивнул я. «Теперь последнее», — начал Харьянди, — «ваше поведение на сегодняшнем собрании объединенного штаба». «Что, блять? Позвольте уточнить, что вы имеете в виду, господин лорд-комиссар?» «Согласно докладу комиссара СПО Майратана на совещаниях как с командованием СПО, так и с высшим планетарным советом вы сидели с нефункционирующей правой рукой, в связи с чем вы не могли осенять себя знаком священной аквилы. Вы подтверждаете этот факт, сука, Майратан?» проговорил я злобно в своих мыслях. Правда, и претензия Харьянди была довольно странной. Это было буквально из разряда «разрешите доебаться». «Да, господин лорд-комиссар, тогда позвольте узнать, на каком основании вы позволили себе приходить на совещание в подобном виде, да еще и с высшими сановниками планеты. Я решил вначале провести все необходимые совещания, учитывая, что там мое присутствие обязательно, а уже потом починить руку. Как комиссар, вы имеете право перенести все совещания, кроме экстренных, до того, как сможете привести себя в должный внешний вид. На фронте к тому времени не было экстренных проблем, которые бы требовали вашего присутствия в любом виде, потому это можно было сделать. Приходить же на совещание без возможности складывать руку в знаке священной аквилы – это богопротивное деяние, позорящее вас, как комиссара. Я раскаиваюсь в содеянном, господин лорд-комиссар, склонил голову я. На тот момент первым приоритетом было решение всех вопросов, касательно фронта. Обещаю, такого больше не повторится. Ваша готовность работать, даже в ущерб правилам приличия, в какой-то мере похвальна, но в данном случае была излишней. Вам необходимо помнить, что вы – представитель официо префектус. Именно вы должны быть примером для остальных, а показывать себя в таком виде без особых причин – недопустимо. Я это запомню, господин лорд-комиссар. Хорошо, пока что обойдетесь выговором и дневным покаянием, можете сделать это в любом храме экклезиархии. Слушаюсь, господин лорд-комиссар, благодарю за снисхождение, проговорил я, чувствуя, как от сердца отлегло, и похер, что оно искусственное. Тогда на этом все. У вас есть ко мне вопросы? Задал вопрос Харьянди. Нет, господин лорд-комиссар, понятно. Конец связи, комиссар, проговорил старик, и его голографическая голова сразу же рассеялась, оставив после себя красную надпись «Абонент отключен». Фух, выдохнул я облегченно. Это было сложно. Однако, все же удалось и с этим справиться. Теперь возникал один единственный вопрос. Сейчас попытаться разобраться с Adeptus Mechanicus касательно руки или все же завтра? Немного подумав, я осознал, что лучше уже сегодня. День все равно прошел в совещаниях, а так хоть руку починит. Потом еще, конечно, нужно будет разобраться с покаянием, а потом и вовсе что-то делать с латом, но это уже потом. Сейчас я радовался хотя бы тому, что на сегодня все эти совещания закончились. И на том спасибо. Глава 57. Храм Adeptus Mechanicus 261. Комиссар Августин Мерцелиус. Уже снаружи храм Adeptus Mechanicus, у которого вместо названия был просто номер, довольно сильно выделялся. Вход в него представлял из себя довольно большой, где-то 10 на 5, вход, обрамленный бронзовой, стилизованный под шестерню, рамкой. Наверху, внутри золотой шестерни виднелись три золотые цифры, 261. По обе стороны от входа находились статуи техножрецов со сложенными в знак шестерни руками, высеченных из красного мрамора, украшенных множеством золотых элементов и граненными рубинами вместо аугментированных глаз. Выглядело довольно необычно. Сами же ворота были открыты всем желающим, потому я, в сопровождении Гехина, сразу же вошел внутрь и охуел. Других слов тут подобрать было решительно невозможно. Весь храм представлял из себя огромный круглый зал метров 200 в диаметре и с высотой потолков где-то метров 30, а может и все 40. Стены были неровными, с равномерными квадратными вогнутостями и выпуклостями, что делало помещение похожим на гигантскую шестерню. Выпуклости шли вверх, после чего переходили в монструозных размеров купол, соединяясь в еще одну, золотую шестерню наверху, с центра которой свисала гигантская металлическая, явно кованая, люстра с тысячами мелких лампочек, освещавших все помещения. На самих колоннах находились барельефы из красного мрамора в виде герба Adeptus Mechanicus, аугментированного черепа в шестерне. В вогнутостях, изображавших, как я понимал, зубья шестерни, находились алтари с огромными подставками для свеч, а над ними – статуи техножрецов из все того же красного мрамора с золотыми элементами. Еще в трех зубьях, каждый напротив другого, находились выходы из храма, а в еще четырех – проходы куда-то в храмовые помещения. Стены были украшены резными фресками с надписями на низком готике, высоком готике и бинарном. На самом полу из белого мрамора также находился рисунок шестерни, выложенный золотом. Внутри нее кругами располагались сотни лавочек с местами для коленопреклонения. По центру же находился довольно странный постамент, большой цилиндр метра 4 в высоту из белого мрамора, исписанный барельефным письмом и рисунками. На нем был расположен полукруглый плоский диск, по центру которого находился тонкий квадратный обелиск, а у подножья этой конструкции кругом стояли подставки для свечей. От обширности пространства стало как-то не по себе. Весь Вильяриум представлял из себя огромный лабиринт узких коридоров, лестниц, маленьких помещений, туннелей и всего прочего. Найти в нем какой-нибудь потолок высотой хотя бы метров в 5 уже было достижением. Да, большое кольцо тоже было большим и объемным, но там потолок был и близко не таким огромным, да и наличие огромного количества машин тоже создавало своего рода тесноту, уже ставшую привычной. Здесь же было просто огромное и практически пустое пространство. Людей сейчас тут было совсем немного. Лавочки в центре были практически пустыми, максимум процентов на 5 заполнены. Возле них ходили редкие люди, техножрецы в алых робах в сопровождении парящих сервочерепов, а также сервиторы, которые медленно и бесшумно ходили среди алтарей и собирали уже потухшие свечи. Но вот что особенно сил меня удивляло, так это общая тишина. Улей всегда буквально кипел. Будь то коридоры прифронтовой зоны или коридоры штаба, там везде кипела жизнь. Люди постоянно создавали какой-то звук, а вместе с ними были звуки вентиляции, сквозняка и чего-нибудь еще, что даже опознать не получалось. Тут же было очень тихо, так тихо, что даже неуютно. Комиссар Августин Мерцелиус. Холодный, низкий голос рядом со мной заставил вздрогнуть и опустить голову. Рядом со мной стоял техножрец, облаченный в алую робу. На лице маска с 6 глазами, собранных по 3 штуки, маска со шлангом, уходящая в корсет на шее. На голове капюшон. За ним сервочереп с красными глазами, изо рта которого свисал свиток с мелкими, в пару миллиметров, нулями и единицами, с конца которого, в свою очередь, свисало с десятка серебряных цепочек с сургучными печатями красного и черного цветов, что болтались, словно гирлянды. «Приветствую!» — кивнул я в ответ. «Юрий Эпсилон 18. Уполномочен магасом планетарума Хойса провести слушание. Пройдемте», — продолжил техножрец, после чего развернулся и спокойным шагом направился по залу вдоль стены. Я был слегка удивлен тем, что услышал такое знакомое для меня имя. Сразу вспомнился один хороший знакомый, Юрий Снегирев. Насколько я помнил, он после школы айтишником стал. Давно это было. Не став медлить, я направился за удаляющимся техножрецом. Из-за всеобщей тишины зала каждый мой шаг звучал как-то слишком громко. Что уж тут говорить про Гехина, который тут гремел так, словно он был ходячим танком. От этого становилось просто неловко, словно сейчас все обратят на меня внимание и посмотрят с осуждением. Даже техножрецы, дойдя до первого входа в стене, мы завернули в него и сразу же стали подниматься по широкой и высокой лестнице из серого гранита. Стены из белого мрамора были изрисованы выдолбленными нулями и единицами, окрашенные черной краской. В некоторых местах были прикреплены сургучные печати со свитками, также исписанные бинарным языком и имевшие самые разные размеры, от тонкой ленточки, напоминавшая бумажную ленту на телеграфе, до огромных свитков 1 м на 30 см, и печати были соответствующего размера. Потолок тоже был лестничным, и с каждой ступеньки свисали другие свитки. Первый этаж, до которого мы добрались, представлял из себя дугообразный коридор со множеством дверей. В одну из них мы и вошли. Там оказался просторный кабинет, где-то 4 на 6, с довольно спартанской обстановкой, деревянный стол, 2 стула, 1 лампа. Все стены, пол и потолок исписаны цифрами и буквами. На стене напротив выхода эмблема «Механикус». Техножрец быстро прошел за стол и сел на свое место. Я также сел на свой, а Гехян встал позади. «Начнем», — проговорил Юрий, смотря на меня своими 6 маленькими глазками, «требуются пояснения. Причина использования электрошоковых дубинок без надлежащего уважения к духам машин. Нам требовалось как можно быстрее разогнать толпу протестующих. К сожалению, у нас не было времени на проведение всех надлежащих процедур по активации электрошоковых дубинок», — стал объяснять я. Мне до сих пор было непривычно такое обращение к механизмам и машинам, однако спорить тут было бесполезно и опасно. Лейтенанта Даймарута мне хватило с лихвой, чтобы осознать, насколько сильно техножрецы здесь были верны своим догматам и насколько решительными они были в плане их защиты. Если я тут начну вдруг что-то говорить против этих догматов, мне быстро отрубит голову, никакие полномочия не спасут. Непонимание. На должную активацию электрошоковой дубинки требуется 15 секунд. На тот момент я считал, что каждая секунда на счету, учитывая ситуацию на фронте. Разгон протестующих в кратчайшие сроки имел наивысший приоритет, и ни о чем другом я не задумывался. Причина отсутствия на покаятельном молебне после завершения операции, задал новый вопрос техножрец. После разгона митингующих мы были физически истощены. Также на тот момент ожидалось, что противник начнет наступление на том участке фронта, потому все пытались подготовиться к бою. Наступление противника не было осуществлено. Причина отсутствия на покаянной молебне после подтверждения прекращения наступательных действий противника. После этого я ушел спать, а затем начал разбираться с отчетами и кадровыми вопросами официо префектус. Мы понесли большие потери, потому требуется проверить и принять новых кандидатов. Затем было несколько совещаний, на которых мое присутствие обязательное. А еще я не думал, что оскорбил электрошоковые дубинки. Продолжил я уже мысленно. Вы считаете, что моральное состояние духов машин имеет меньший приоритет в сравнении с военными совещаниями низкой срочности? Продолжил Юрий. Нет, я так не считаю, прямо солгал я, учитывая, что и сердце, и легкие, и глаза у меня были искусственные, я крайне сомневался, что меня смогут уличить во лжи по каким-то внешним признакам. А в том, что техножрецы так умели, я ни на секунду не сомневался. Почему вы поставили приоритет военных совещаний низкой срочности выше морального состояния духов машин? Я решил, что разобраться со всеми вопросами важнее, учитывая, что еще не было уверенности в стабильности на фронте и в том, что противник не попытается вновь атаковать. Наступила тишина. Юрий смотрел на меня холодным, но пронзительным взглядом своих камер. Было даже как-то неуютно. Обсуждение завершено. Приговор вынесен. Написание идентификационных номеров оскорбленных электрошоковых дубинок собственноручно, прочтение списка на покаянной молитве, нанесение покаянной татуировки без анестезии с зашифрованными идентификационными номерами, сдача 327 мл крови в качестве извинения в расчете, согласие с приговором, хороший техножрец, и наказания интересные. Подумал я, уж чего-чего, а такого креатива я точно не ожидал, согласие. Проговорил я, спорить все равно было бесполезно, принято, пройдемте, проговорил Юрий, после чего встал, обошел стол и направился к выходу. Ну что ж, пройдемте, сказал я сам себе и направился вслед за техножрецом, надо было разобраться со всем этим как можно скорее. В то же время, рядовой рингер Вимолт, стук, глухой, тихий стук, потом еще один, и еще, стук повторялся равномерно, монотонно, раздражал. Кое-как удалось открыть правый глаз, в то время, как левый не работал. Впереди было тускло, с желтым оттенком. Удалось разглядеть какие-то непонятные узоры, завивающиеся в спирали. Чем-то напоминали растения. Стук, стук, стук, мутило. Было ощущение, что сейчас блевану. Сил практически не было. Стук, повернул голову слева направо, выровняв ее. Почувствовал боль в шее. Затекла. Стук, надо мной была ровная серая поверхность с несколькими серыми досками, кровать, второй ярус кровати, пить, очень хотелось пить, во рту было невероятно сухо, стук, повернул голову еще дальше направо, шея еще больше заныла, но и облегчение чувствовалось, стук, к правой руке была подсоединена капельница, напротив был ряд двухъярусных кроватей, на которых также лежали спящие мужчины с капельницами, движение, стук, вверху. На верхнем ярусе кровати, что была напротив и слева от меня, был парень, который своей аугментированной рукой, сложенной в кулак, методично бил по потолку. Это от него был весь этот звук. Врачей не было, никто не ходил. Все парни, кого я видел, спали. Жарко, душно. Воздух был неприятный, спертый. Хотелось на улицу. Прогуляться, подышать, хотя бы немного. Я не сильно ранен, врачи не будут сильно против. Правой рукой я открыл небольшую крышку на левой руке, прочитал короткую молитву духом машин моей аугментики, и нажал на нее, стук, левый глаз сразу же открылся и спустя секунду сфокусировал зрение на кровати надо мной, левая рука и нога почувствовались, хоть и отдаленно, не так, как живые, все шевелилось нормально, никаких помех, стук, вначале правую ногу на пол, потом левую, правой рукой помочь себе подняться. Кое-как удалось присесть, живот кололо, но терпимо, ничего страшного, потерплю, главное, выйти на улицу, на свежий воздух, стук, оперевшись на шест с капельницей, смог встать на ноги, стук, огляделся, мы находились в небольшой квадратной комнате, заставленной двухъярусными кроватями везде, где их вообще было впихнуть. Между рядами был промежуток всего метр. Стук, я начал идти вперед, обходя аккуратно поставленные капельницы. Дошел до выхода. Тут был небольшой стол, на котором сейчас спал санитар. Заснул на дежурстве. Бывает. Выйдя из комнаты, я оказался в холле, тоже заставленном кроватями. Все заняты ранеными. Практически все спали, лишь несколько читали книги, причем по рисунку было видно, что они у всех одинаковые. Они смотрели на меня, но ничего не говорили. Выход. Я хочу найти выход. Пробравшись между кроватями, удалось добраться до еще одной комнаты, но там были только кровати. Вошел в другую дверь. Это оказался санузел. Довольно большая ванная, умывальник и унитаз. На нем сидел мужик с книгой в руках и спущенными штанами, лет 30, вильерицилиакитосец, судя по цвету кожи. Обе ноги, левая ладонь, правый глаз аугментические. В правую воткнута капельница. Он сидел практически неподвижно, читая книгу, точно такую же, как и у всех остальных. Занято, тихо и без всякой заинтересованности произнес он, не отрываясь от своей книги. Извините, проговорил я хрипло и закрыл дверь. Не туда. Обойдя ряд кроватей, что стоял по центру комнаты, я все же нашел другую дверь, на этот раз закрытую. Наверняка это здесь. Открыв дверь, я увидел, что это не был выход на улицу. Передо мной было круглое пустое помещение. В четыре разные стороны шли темные коридоры, тускло освещенные аварийным освещением. Надо было идти. Я хотел подышать свежим воздухом. Живот начало колоть. Неприятно, но терпимо. Выбрав левый нижний коридор, я направился по нему. Было темно, потому пришлось активировать ночной режим в глазе. С ним удалось разглядеть конец коридора, перекрытый дверью. Выход. Точно выход. Улица должна была быть там. По обе стороны было множество других дверей, наверняка ведущих в другие комнаты. И в каждом, наверное, раненые. Добравшись до выхода, я открыл дверь. Но там был очередной коридор, очередной потолок. Рядом с входом, слева от него, стоял еще один стол. За ним сидел парень в униформе санитара, тоже вроде верлонец или акитосец. Его уши были закрыты наушниками, подсоединенные проводом к какой-то непонятной коробочке. Из самих наушников звучала приглушенная непонятная музыка. Сам же парень водил головой из стороны в стороны и махал указательными пальцами на обеих руках, словно какой-то дирижер. Пусть слушает, не буду ему мешать. Я вновь осмотрелся. Весь коридор был широкий и шел только в две стороны. Справа он заканчивался лестницей, что вела вверх и вниз, а слева тянулся далеко, до другого поворота. Да где же тут улица? Если тут лестница, значит здание многоэтажное, а мы явно не на первом. Надо было спуститься. Там будет выход, и можно будет выйти на улицу. Повернув, я направился к лестнице, но через пару секунд услышал какой-то звук за спиной. Куда, блять? Вскрикнул парень. Судя по звуку, он встал со своего места и подошел ко мне, потому я решил повернуться к нему. На улицу хочу выйти, прохрипел я ему. «Где тут выход? Чего?» – непонимающе спросил парень. «Какая нахуй улица? Я ненадолго. Просто постоять. Пару минут», – попросил я. «Обычно, если ранение несерьезное, то разрешали. Ау, паренек, где ты тут улицу увидел?» Санитар разговаривал, словно я был ребенком. «В этом ебаном улье вот это уже улица». Я развернулся и направился дальше к лестнице. Надо было найти выход на улицу. Мне было тошно от этих коридоров, от этих потолков. Хотелось увидеть небо и солнце. Крикнул парень, в палату, блять, возвращайся. В следующий миг правую руку схватили и дернули назад, заставив меня резко остановиться. Катетер отозвался сильной ноющей болью, живот резко закололо, затошнило. Мысленный приказ, удар левой рукой. Трехгранный штык впивается в живот парня до самого основания. Его глаза распахнуты в шоке, губы дрожат. Обе руки хватаются за левую руку, пытаются вытащить, но это бесполезно. Через секунду он падает на колени, все еще держась руками за мою руку. Я одергиваю ее назад, посылая команду вставить штык обратно, и тот тихо исчезает. На полу появляются капли крови, которые выглядят почти что черными. Парень пытается заткнуть рану обеими руками. Сам виноват, напал сзади, сделал больно, очень больно. Сработали рефлексы. Бэ-бля, прошептал санитар. Его руки уже были в крови, что продолжало капать на пол, образуя небольшую лужу. Улица. Выход. Я хотел погулять, хоть немного, пару минут, а с этим разберутся. Развернувшись, я пошел к лестнице. Позади парень хрипел и кашлял, дошел до лестницы, начал спускаться, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, один пролет, второй, третий, четвертый. Вскоре я уже перестал считать, их было так много, один за другим. Это ж на каком мы этаже вообще находимся? Везде были одни и те же стены и коридоры, ни одного окна, хотя бы маленького. Апа, впереди, внизу лестницы стоят двое гвардейцев, в полной выкладке, с оружием. А ты еще куда это? На улицу хочу. Где тут выход? Спросил я спокойно, смотря на одного из них. Улицу? Непонимающе спросил тот, наклонив голову вправо. Блять, парень, тут тревога нахер, нашего кто-то ножом пырнул. Не до тебя сейчас, иди в палату, я ненадолго, на пару минут, подышать просто, на небо посмотреть. Попытался я их убедить. Блять, ты как, в норме вообще? Воскликнул второй гвардеец. Какое тут нахер небо, одни потолки кругом. Слышь, Фот, более тихо проговорил один из гвардейцев, приблизившись к нему, левую руку его видишь? Второй не ответил, только кивнул. Я посмотрел на руку, на ней было что-то красное, кровь что ли? Нет, там не могло быть крови, она ж железная. Так ты, на улицу хочешь? Спросил через секунду второй, улыбнувшись мне. Да, хоть немного, проговорил я. Понятно, ладно, давай, отведу тебя. Тут недалеко, сказал гвардеец, указывая лазганом в сторону еще одного коридора. Я улыбнулся, сердце забилось чаще. Радость начала буквально переполнять меня. Наконец-то я увижу улицу, увижу небо, увижу солнце. Наконец-то подышу хоть немного свежим воздухом. Спасибо, парни. Я ненадолго, и мне можно. Просто в животе рана, ничего серьезного. Да, я понимаю. Пошли. Гвардеец улыбнулся мне и кивнул головой в сторону коридора. Я направился вперед, шаг за шагом, которые давались довольно сложно. Усталость давала о себе знать, но я не обращал на это внимания. Какой-то треск, резкая, адская боль в шее. Все мышцы разом напрягаются, спину выгибает назад, а потом, сил не остается и я просто падаю. В то же время, рядовой адъютант Аскирт Винкан, спасибо, что согласился прогуляться, Мар, проговорил я, идя рядом с Маринуром, пятью гвардейцами, которых отпустили со мной прогуляться, и еще четырьмя гвардейцами охраны, по пешеходной трассе. Нога уже не сильно болела, потому я мог себе позволить хотя бы немного прогуляться, потому что сидеть безвылазно в лазарете сил уже никаких не было, благо, и желающие со мной пройтись по магазинам были. Единственным условием, кроме полного запрета алкоголя и секса, была усиленная охрана. После случая со мной, всем стало очевидно, что бунтовщики могут попытаться и дальше похищать наших. «Всегда пожалуйста», — спокойно ответил Рыжик, кивнув головой, «я тоже рад прогуляться, вот и отлично, а то нахрен надо тебе там сидеть постоянно», — сказал я, улыбнувшись, после чего повернулся к остальной нашей компании. «Древик, Клех, Аргат, Выгорыш, Лех, так, парни, вы разобрались там, что покупать собираетесь? Сладости!» — сразу же крикнул Выгор, капрал, которому оторвало руку по локоть. Пока что он был в длиннющей очереди на аугментацию и ему операцию должны были сделать разве что дней через 10, леденцы там, может шоколад. Пацаны там без сладкого загнутся скоро, а снабженцы хуй клали на все это, не положено видите ли. На шоколад не рассчитывайте в этом магазине, здесь его нет, произнес Маринур, посмотрев на солдат, а там, где он есть, он стоит так дорого, что у вас денег не хватит. Да бля я. Разочарованно произнес Клех, ему выбило осколком правый глаз, но он все равно пошел в бой, где потом схватил пулю в живот, но императору спасибо, за дело не сильно, хочу шоколада, будете тебе шоколад, только вначале парням скупимся, уверенным голосом произнес Древик, его просто контузило и он уже шел на поправку, так, а леденцы, леденцов тут много, хвала богу императору, воскликнул Аргат, сложив руки в аквилле. У него не было только одного глаза, а ранение в ноге было, как и у меня, не сильно серьезное и уже заживало, наконец-то потрескаю леденцов от души. Ага, а потом побежишь опять к нашим дантистам зубы чинить. Сколько тебе там уже пломб поставили, сладкоежка? Спросил Клех. Слышь, кто тут еще главный сладкоежка? Со смехом произнес Аргат. Вон, сколько шоколада с собой забрал Сакитоса. Целый вещмешок, знаете ли, килограммов на 10. Попрошу поточнее, произнес Клех наигранно напыщенно, 11 килограммов и 3,76 граммов. Ох, блять, простите, пожалуйста. Аргат, не останавливаясь, сделал небольшой поклон Клиху, я как-то не взвешивал, на первый раз прощаю, но впредь будь повнимательнее. Клех улыбнулся, и после этого мы все засмеялись, и к слову, оказалось, что это не так уж и много, уходит моментом, то тому продай, то этому, я меньше половину сожрать успел, и твоя поджелудочная такая, ты охуел, произнес Выгор, покривлявшись, после чего мы все засмеялись еще громче, многие прохожие оборачивались на нас, но затем все также не обращались внимания, идя по своим делам, моя поджелудочная уже ко всему привыкла, уверенно сказал Клех, и она как раз готова к новому раунду, мы вновь засмеялись. Это было довольно весело, и, что уж тут говорить, приятно. Не часто получалось вот так просто взять и посмеяться с какой-нибудь шутейки. Так, здесь направо и потом на эскалатор, произнес Маринор уже более серьезно. Мы как раз подходили к повороту. Там пришлось постоять пару минут, пока светофор не даст нам нужный сигнал, после чего мы прошли дальше и завернули направо. Однако, коридор, в который мы вошли, был каким-то странным. Если до этого потолок тут был высотой где-то 2,5 метра, то сейчас это был высокий, но узкий коридор, в котором потолок был на высоте уже метров 6, не меньше, а шириной метра 3. При этом, на самом потолке находилась непонятная металлическая балка, которая шла от одного конца коридора до другого. «Мар, а что это за херня?» – спросил я, указывая наверх. «Это рельс для потолочных поездов», – спокойно ответил Рыжик, в то время – как меня скоробило от одного только словосочетания «потолочный поезд». Я посмотрел на остальных парней, которые это слышали, и они также были сильно удивлены. «Чего, блядь, у вас что, по потолку поезда ездит?» – удивился Выгор, обратившись к Мару. «Да, довольно распространенный транспорт», – все так же вальяжно произнес наш, как иногда выражался Августин, гид, «скоро должен проехать, у них короткие интервалы». «Что, вот просто над нами?» «Что ли?» – удивился Аргат. «Это безопасно, не переживайте». Уверенность у Маринура была прямо железобетонная. У остальных, однако, я видел в глазах недоумение и далеко не так много уверенности. Мы продолжали идти вместе с густой толпой людей, пока, спустя где-то минуту, я не услышал какой-то гул позади. Обернувшись, я заметил, как в свете ламп на нас двигалась квадратная морда поезда, прицепленного к потолку, и двигался он довольно быстро. «Ох ты ж ебаный ты нахуй!» – прошипел я, останавливаясь и смотря на едущий поезд. Остальные также посмотрели назад и остановились. Остальным людям в потоке приходилось нас обходить. Еще несколько секунд и поезд добрался до нас и проехал прямиком над нами. По нам ударила воздушная волна, мы все сжались и пригнулись, пока нижняя, гладкая стенка поезда проносилась над нами. Звука при этом практически не было. Только ветер громко гулял в ушах. «Бля-бля-бля-бля-бля», — шептал кто-то рядом со мной. Поезд не заканчивался. Один вагон за другим проносились над нами, а затем, где-то через минуту, все резко прекратилось. Последний вагон проехал, обнажив снова потолок с рельсом, а мы обернулись и уставились на удаляющуюся кабину, в которой, как я успел заметить, сидел человек. «Ну это уже просто пиздец какой-то», — прошептал Дривик. «Боже, император помилуй. Я когда-то думал, что метро в Аквиларии страшное». Остальные были примерно такого же мнения, высказывая с обильным использованием матов и молитв Богу императору. Аргат и Клех вообще сложили руки Аквилой. Вскоре мы направились дальше, где, как мы могли заметить, поезд уже остановился, а потом, где-то через пару минут, вновь уехал. Когда же мы подобрались к тому месту, где он стоял, мы увидели, с правой стороны, как раз на уровне поезда, был длинный проем, в котором сейчас стояла огромная толпа людей, большинство из них читало и не обращало на нас никакого внимания. Стало понятно, что это станция, на которой поезд останавливался только что. Рядом с проемом была лестница, огороженная от станции решеткой, с турникетами для оплаты на краю, через которые сейчас проходили по 3 человека за раз, а позади скопилась небольшая очередь. Выглядело все это довольно странно. А еще через минуту мы все же подошли к лестнице и эскалатору, что вели вниз, в то время, как туннель для поезда уходил дальше и уже не имел никакого освещения. Вид это имело еще более странный. Благодаря Маринуру, который оплатил за нас эскалатор, мы стали спускаться вниз. Спуск был охрененно высоким, тут было 100 метров. Не меньше, и при этом людей на лестницах это не останавливало, они все упорно шли вниз или даже вверх, кто с сумками, кто с младенцами и детьми, эй, богатеи ленивые, Вдруг выкрикнул кто-то со стороны лестницы, что «ножки устали». Благодаря второй фразе удалось увидеть кричавших. Это была компания из трех молодых парней и трех таких молодых девушек, так же, как и мы, спускавшихся вниз. Все бритые налысо и бледные, одетые в мешковатые одежды серых оттенков. Всем, судя по виду, не было даже 18, это я мог точно сказать. И у всех в руках были пластмассовые бутылки с явно алкогольным содержимым. «Идите сюда, научим вас ходить по лестнице». «Заткнись нахуй, алкаш малолетний», — прокричал кто-то на эскалаторе выше нас. «Слышь, это ты мне, бля, сказ?» — взревел малолетний дебил, после чего подошел к эскалатору и плеснул из бутылки что-то пенистое. «Да хули вы творите? Успокойся, бля. Утырок, это, блядь, новый костюм. А ну прекратите немедленно, шпана малолетняя». На эскалаторе началась ругань и крики, которая начала смешиваться в единую неразборчивую какофонию. «А хули вы нам сделаете из своих клеток, богатики ебаные?» — крикнул все тот же парень. Правда, увидеть я его уже не мог, так как мы уехали слишком далеко. «Монетками нас закидайте». На это вся его компания заржала пьяным смехом. «Вот ведь уебки», — проговорил Пастув, один из гвардейцев, что нас сопровождал, — «и ведь нихуя ж не сделаешь из-за этой клетки. Так бы выстрелил по этому уроду, хоть по ногам», — продолжил за ним Тринус, второй гвардеец. «И полетел бы он с лестницы прямо вниз», — слегка посмеялся Клех. «Не обращайте внимания», — спокойно произнес Маринур. «Я оповестил протиксов. Их примут внизу, и в ближайшие 10 суток они проведут за вывозом уборных». «Вывоз уборных?» — непонимающе переспросил Клех. «Туалетов», — объяснил Рыжик. «Большинство туалетов к водопроводу ведь не подсоединено, все в специальных контейнерах». «А, ну это да», — произнес Клех. «Помню, как вначале все дружно охуевали с этого», — проговорил уже Древик. «Так вот, эти контейнеры потом вывозят специальные компании и сдают государству. Оно, в свою очередь, производит компостные удобрения для агромира Досарион, он находится неподалеку. Работа по вывозу особой популярностью не пользуется, потому на них арендуют рабочую силу всяких арестованных, которые ею отрабатывают жилье и питание в тюрьме, то есть наказание с помощью вывоза дерьма», — подытожил Клех. «Можно и так сказать», — скромно согласился Рыжик. Он был довольно вежливым человеком, потому хоть и любил грубость, все же никогда не пытался уподобляться нам. Иногда это выглядело даже комично, особенно когда вокруг него были одни матершинники, а он выглядел как член одного из домов Сакитас Прайм. «Блин, нам бы такое на Верлоне не помешало», — проговорил Выгор, — «а то всякой шпаны пьяной у нас там много, им бы не помеша». Свет пропал, эскалатор начал останавливаться, но не резко, благодаря чему удалось удержаться на ногах. Кругом была сплошная тьма, люди испуганно вскрикивали и матерились. Включив ночной режим на левом глазу, я осмотрелся. Все люди, что на лестнице, что на эскалаторе, стояли как вкопанные. Дети прижимались к родителям, а те, в свою очередь, крепко держали их. На их лицах были разные эмоции. У кого страх, у кого ожидание, у кого раздражение. Еще секунда, и на стене загорелись сотни красных огоньков, которые одновременно выглядели слишком ярко в ночном режиме, а эскалатор начал спускаться дальше, набирая скорость. «Ну и пиздец тут с электричеством», — произнес Друтом, еще один гвардеец сопровождения. «И не говори, задрали уже», — продолжил четвертый наш охранник, Экит. «С этим можно было согласиться. Постоянные отключения, выбивание пробок от скачков и вот это вот все случались постоянно, пока мы находились в лазарете. Официально причины были разные: то авария на подстанции, то уроды какие-то провода воруют, то усиленное потребление электричества в военных перевозках, то еще что-то. Вот только мне было известно, что на самом деле происходило. Бунтовщики что-то опять взорвали, или как минимум оборвали провода, или может в диспетчерской зачесался диверсант, который устроил херню. Августин рассказывал много всяких случаев, которые происходили в тылу и которые усиленно пытались скрыть от населения, пытаясь представить это как несчастные случаи. Я понимал, насколько это важно, потому свое мнение оставил при себе. Это и в казармах не стоило говорить, а уж при гражданских, тем более. Где-то еще через минуту, которые прошли в жарких дискурсах по поводу происходящего, мы все же спустились вниз и оказались на вытянутой площадке. Прямо перед нами был вход в сам универсам, огромный магазин, где, как объяснил Маринур, есть почти все по части продуктов. От него отходили, как я понимал, кассы, где сейчас работали десятки кассиров в одинаковой ярко-оранжевой форме, пока внутрь самого универсама уходили длинные очереди людей с заполненными тележками. С нашей стороны, по обе стороны, прямо в стене, были различные небольшие магазины со стеклянными стенами и дверьми, каждый из которых имел свою вывеску, одна необычнее другой. «Спешите видеть!» – начал вдруг кричать какой-то мужик с черно-красными полосками, стоявший у входа в магазин, что находился прямо рядом с эскалатором. Рядом с магазином уже была небольшая толпа, хит этого сезона. Автобиография преподобного епископа Хинжандо Барагаца, ветерана Астра Милитарум, написана неповторимым Ярдиком Сейдигалом, с подлинными пиктами. Все уже читают и вы успеете прочесть. «Какого? Нахер?» – непонимающе спросил я, после чего посмотрел на Маринура. У того вид из спокойного, каким он обычно был, также стал немного раздраженным. «Похоже, епископ Барагац решил рассказать всем историю своей жизни», — объяснил Рыжик, — «довольно частое явление, и прибыльное. Ветерана гвардии, значит», — задумчиво произнес Клех, — «бля, надо бы купить, читать все равно нехуй». «Согласен», — продолжил Аргат, — «от такого я почувствовал внутри злость. Я понимал, что парни не знали происходящего, потому на них злиться бессмысленно, но ничего не мог с собой поделать. Одно только упоминание этого ублюдка меня злило, как и все, что с ним связано». «Ладно, потом разберемся», — объяснил я. «Я так понимаю, сладости у нас в приоритете». «Естественно», — воскликнул Клех. «Тележников брать будем?» — спросил Маринур, и все уставились на него с непониманием. «Кого-кого?» — переспросил я. «Вон там», — Маринур показал на небольшой огороженный перилами участок магазина, в котором сидело несколько десятков парней и девушек в одинаковой форме, все того же оранжевого цвета. Большая часть из них что-то читала. На входе там стоял какой-то мужик в оранжевом костюме, а рядом с этой площадкой, чуть дальше, целая гора тележек, тележники, будут тягать за вас тележки с продуктами. Платить надо будет в конце, по минутам. «Слушай, а ведь удобно», — проговорил Выгор. «Помню, на рынке ходил с родителями, вечно все самому приходилось таскать». «Берите сразу-сразу троих», — продолжил Аргат, «у нас сегодня покупок будет много. Только не забывайте, нам потом все это тащить», — проговорил Тринус, «и мы тут не сильно помощники, нам вас охранять надо». «Носильщики есть», — все так же спокойно ответил Маринур, отчего на него все вновь уставились. «Их на кассах берут, и они с вами пойдут. Или можно курьерской службой отправить, если вам не срочно. У вас тут прям на все случаи жизни», — с некоторым сарказмом проговорил Экит. «В какой-то мере», — ответил ему наш гид, — «сфера услуг довольно хорошо развита на этих уровнях». «Ладно, пошли уже. Сладости сами себя не купит», — провозгласил Клех. На этом обсуждение планов закончилось, и мы направились ко входу. Как только Маринур подошел к мужику у площадки и что-то ему сказал, тот сразу же улыбнулся и подозвал троих крепких парней, которые быстро подбежали, расписались в какой-то книжке, сверившись с часами, а затем направились за тележками. Народу в магазине было немало, потому приходилось еще стараться, чтобы никто не отстал и не потерялся. Первым делом был отдел с макаронами, которых практически не было, а те, что были, люди быстро забирали. Рядом даже стояло предупреждение, что ограничение на человека – 3 пачки. Парней это, однако, не остановило, потому они, посчитав, что нас, так-то, 10 человек, просто взяли 30 пачек макарон с разными вкусками и поехали дальше. Рядом с этим отделом был как раз отдел с соусами, где парни тоже решили разгуляться по полной. Соевые соусы, острые соусы, сладкие соусы, кисло-сладкие, куча разных компаний, брали все и помного, чтобы и себе, и других накормить. Я тоже пытался выбрать себе чего-то. Из лазарета я скоро выпишусь, но хотя бы Августина и Рингера угощу. Охранники же наши в этом всем не участвовали, внимательно следя за окружением и пугая людей тем, что они держали лазганы наготове. Паранойя у них был на максимуме. Дальше мы все пробрались в самый большой отдел, мясной. Колбасы, сосиски, сардельки, замороженные пельмени, котлеты и многое другое. Все это лежало, упакованное в плотные пакеты, в холодильниках в огромных количествах и отправлялось в наши тележки с такой скоростью, что вскоре пришлось вызывать еще 3 тележников, потому по-другому уже не получалось. Люди вокруг смотрели на нас с неслабым таким удивлением, а еще почему-то очень сильно удивлялись Маринуру, когда проходили мимо него, хотя то было все же объяснимо. У него были куда длинные волосы на голове, что было на этой планете важным отличительным знаком, а одежда и обувь, в сравнении с остальными, были куда более дорогими. Так что по нему сразу было видно, человек богатый и оттого важный. Собственно, на Акитосе жили точно так же, пускай с волосами так не тягались, как тут. «Бля, я надеюсь, тут хватит носильщиков», — со смехом произнес Клех, «а то, чувствую я, нам еще тележки понадобятся». С этим я был согласен. Три тележки уже были заполнены полностью, еще три, практически полностью. И все из-за того, что у каждого была куча друзей как минимум из отделения, а как максимум, вообще из другой роты. И плюс еще у всех есть девушки из местных, которым ну очень нужно подарить что-нибудь вкусное. «Хватит, не переживайте», — проговорил Маринур, слегка улыбнувшись. «Ну вот и прекрасно. Все-все купили?» — спросил Выгор. Остальные ответили, что «да, отлично, тогда идем за сырами». «О!» — произнесли все хором и единой толпой пошагали в сырно-молочный отдел, где, на наше счастье, все было более чем прекрасно. Сыров тут было столько, что весь отдел буквально выглядел желтым. Но из всего того разнообразия я заметил самый странный – сыр с плесенью. «Мар!» – крикнул я, обращая на себя внимание Рыжика. «Мне нужны объяснения. Всегда готов объяснять», – с некоторым сарказмом проговорил Маринур. «Что значит сыр с плесенью? Это типа с реальной плесенью или у кого-то странный юмор в плане названий для еды?» – задал я вопрос, держа в руках круглый лоток с сыром. «С реальной плесенью», – произнес Маринур. На что я скривился и уставился на нашего гида. Внутри я почувствовал, как меня мутит. Уж слишком было много воспоминаний от такой вещи, как плесень, и что она могла с собой нести. «Ты сейчас не шутишь?» «Да», — буквально пропищал я. «Нет, не всякая плесень вредна, если вы об этом. Некоторые специально выращивают на сыре, так как она имеет особые вкусовые качества. Один из самых дорогих типов сыра. Боже, император помилуй», — проговорил я, подняв глаза к потолку, что был тут на высоте в 3 метра, «вы тут на своей планете те еще, гурманы. Поверьте, это довольно распространено в Империуме. Я более чем уверен, что у вас на Акитосе тоже такое есть, учитывая, что там вообще есть животноводство. Я готов поставить свое месячное жалование», — проговорил я, но затем посмотрел на уверенное выражение лица Рыжика и подумал еще раз, «но предпочту его потратить на этот сыр, чтобы попробовать его. Отличный выбор, парни!» — воскликнул вдруг Древик. «Сюда идите!» Голос его мне сразу же не понравился. Слишком серьезный. В руках он держал какой-то лист бумаги с каким-то текстом и явно внимательно читал его. «Интересно, чего там?» — спросил я, подойдя к нему вплотную. «Да вот, херню нашел какую-то, среди упаковок», — прошипел Древик, пока все остальные также окружили его. Я посмотрел на лист, в котором печатными буквами, словно на машинке, был написан текст. «Граждане Вильяр Уникус, сколько еще вы собираетесь терпеть ублюдков и сатануров и их прихлебателей? Сколько еще вы собираетесь трудиться на благо их роскошной жизни? Сколько еще вы собираетесь позволять им себя обворовывать? Хватит это терпеть. Мы должны стать свободными. Мы должны отвоевать себе свободу. Мы должны установить власть манифеста. Находите оружие. Грабьте банки. Убивайте протиксов. Только вместе мы сможем сломить фейсатануров. Ради нашего будущего и будущего наших детей. За бога императора. Ёбаный ты нахуй!» — прошипел Клех, беря себе листок и показывая остальным получше. «Бунтовское дерьмо кто-то подсунул. Протиксов вызывать будем?» — спросил я у Маринура. «Я уведомлю их, они посмотрят по камерам, что и как. Большего не требуется», — сразу же объяснил он. «Вы только гляньте», — проговорил Аргат, забравший себе письмо, — «ради будущего наших детей. Гниды лицемерные, сами войну развязали, а теперь детьми прикрываются. И бога император поминают, уебки вонючие», — прошипел Выгор, забрав себе листок и разрывая на куски. «Где тут урна? Блять, здесь нет, за пределами универсама», — объяснил Рыжик. Выгор недовольно заворчал, после чего запихнул все порванные куски себе в карман штанов. «Мрази, всех, блять, прибьем, ни одного не останется», — произнес Выгор. Его голос буквально переполнялся злостью и яростью. «Аминь», — серьезно ответил я, складывая руку аквилой. «Все, кто мог это сделать, повторили за мной. Ладно, давайте продолжать. Нам еще сладости и напитки покупать», — продолжил Аргат, на что все согласились. Набрав себе сыра и вызвав еще двух тележников, мы перешли в отдел сладостей. Вот тут уже парни разгулялись по полной. Леденцов тут было навалом, самых разных цветов и вкусов. Плюс еще были мармеладные конфеты, печенье, печенье с начинкой и многое другое. Все это быстро складывалось в пакеты, взвешивалось работниками рядом и отправлялось к нам в тележке. «Бля, это просто шикарно, парни», — произнес Клех. На его лице была искренняя улыбка на все лицо. «Бог император, спасибо тебе, я дожил до этого магазина, смотри потом в толчке не поселись», — беззлобно проговорил Дривик. «Ничего не могу обещать», — сарказма в голосе нашего главного сладкоежки было не занимать. «О, сгущенное, сдохни, богат ебучий», — злобный женский рев прозвучал позади меня, резко обернулся. Там какая-то девка вовсю колотила Маринура кулаком, в то время, как тот пытался прикрыть голову, но получалось слабо. «Сдохни, сдохни, сдохни, блять!» — вскрикнул Экит, стоявший рядом, после чего прикладом лазгана со всего маха ударил по спине девчонки. Та от такого удара сразу же захрипела и упала на пол. Маринур же с подкошенными ногами упал на столы с конфетами и начал медленно валиться на пол. «Бля-бля-бля, мар-мар-мар!» Я сразу же подлетел к Рыжику, который, судя по взгляду, был близок к тому, чтобы потерять сознание. «Уебки достогубовские!» Продолжала кричать девчонка, пока ее оттащили по полу к подальше от Маринура и держали, прижатой к полу, при этом вывернув ей руки до упора, чтоб вы все сдохли. Во славу манифеста, во славу победы над капиталом. Девчонка орала на весь магазин, словно вообще не чувствуя, как ее прижал к полу здоровенный гвардеец, а руки были на грани вывиха. «Блядь, это чем она его так по голове?» Прокричал Аргат, осмотрев Маринура, который хоть и не потерял сознание, но был явно не в состоянии говорить, не говоря уже о том, чтобы встать. «Да вот этим, блядь», — произнес Друт, доставая из руку этой малолетней суки связку ключей и кидая мне. На ней была подсоединена металлическая круглая палка сантиметров 10 в длину и 1,5 в диаметре. По весу была достаточно тяжелой. «Ах ты ж ебаная сука», — прошипел я, чувствуя, как внутри начинает вскипать злоба. Эта гнида хотела убить Маринура, моего друга, который столько нам помогал. «Мои извинения», — произнес Экит, — «я видел ее, не обратил внимания. Малявка же, маленькая да удаленькая, мрази», — проговорила пигалица в пол. «Нас она не видела, но хорошо слышала, предатели ебаные. А СМИ должны защищать народ, а не воевать с ним. Забей, Экит, никто не ожидал», — произнес я, поднимая эту тварь. Гвардеец, держав девчонку в руках крепко, поднялся сам и поднял ее. Она попыталась вырваться, но это было бесполезно, со своим худеньким тельцем ей было не тягаться с гвардейцем. «Клади ее на колени и готовь те лазганы», — проговорил я, на что девчонка удивленно посмотрела на нас. «Вы не посмеете, я не убила его, и я несовершеннолетняя, император еще не сделал меня женщиной, будто мне есть до этого дела», — проговорил я, пока Экит бросил малолетку возле полок с печеньями, после чего направил на нее лазган. «Как раненый, я не мог приговаривать к смерти, а вот гвардейцы могут». Я посмотрел на Пастува, который был нашим официальным командиром. Некоторые тонкости военного законодательства я все же знал, и их следовало учитывать. «С превеликим удовольствием», — произнес тот. «Что тут происходит?» — вскрикнул вдруг мужской голос. К нам быстро бежал какой-то богато одетый мужик с копной уложенных на бок пшеничных волос, высокий и худощавый. Рядом с ним бежал какой-то паренек помоложе и победнее одетый, а еще чуть сзади, двое охранников в бронежилетах и с пистолетами. «Разбираемся со всякими мразями», — злобно проговорил Экит, указывая на девчонку. «Какими еще?» — начал мужик, но осекся, словно не хотел материться. «Я директор этого магазина, я требую объяснений. Вот эта мразь напала нашего. Бля, как его там?» — начал Пастув, как наш официальный командир. «Praesidius credentialum», — выговорил я. «У меня уже нормально получалось выговаривать этот странный и заковыристый титул Маринура. И стоило мне сказать эти два слова, как и директор, и все, кто рядом с ним стояли, шокированно уставились на нас, а уже в следующую секунду их лица исказились от чудовищного страха. Я знал это выражение, с такими лицами парни из моего отделения в первый раз смотрели на орков, когда мы вступили в первый бой. Бэ боже император помилуй, именно. Плюс она напала на него рядом с ранеными гвардейцами, что были без оружия. Так что это можно считать за нападение и на них. Приговор, смерть», — четким серьезным голосом произнес Пастув. смерть. Но должны ведь вы вызвать протиксов. И она же еще ребенок. Не имеет значения, ответил я. Нападение совершено. Нападавший пойман. В протиксах мы не нуждаемся. Целься. Приказал пастух, и все четверо гвардейцев, вместе с ним, прицелились в девчонку, что уставилась на нас испуганными глазами, из которых начинали течь слезы. Нет, нет, пожалуйста. Простите, я не. Огонь. Четыре ярко-красных луча промелькнули в воздухе и врезались в девчонку, прожигая ее одежду. Ее тело дернулось и рухнуло на пол, в то время, как кофта сразу же воспламенилась и начала источать серый дым. «Блядь, туши, туши, туши», — начал говорить Тринус, подбежав к трупу и начав ногами пытаться потушить разгорающееся пламя. Остальные начали ему помогать. «Вызовите нашему другу врача», — проговорил я, повернувшись к директору. «Да-да, конечно», — проговорил мужик. Его трясло мелкой дрожью. Произошедшее, как я понимал, его потрясло. Больше он меня не интересовал, потому я повернулся к Маринуру, о котором сейчас все остальные пытались позаботиться. «Блядь, хоть одна увольнительная моя может закончиться нормально?» — спросил я, подойдя к ним и одновременно чувствуя запах жженного мяса и ткани из-за дыма, что исходило от трупа девчонки. День был однозначно испорчен. Глава 58. Позже. Рядовой адъютант Аскир Твинкан. «Эй, уроды!» — в который уже раз крикнул какой-то мужик позади нас. «Вы, блядь, ребенка убили, мы все видели», — кричала уже какая-то женщина. «Шагаем, парни, шагаем», — произнес пастух, стоявший позади всех. «Наша группа вместе с 12 носильщиками, что мы наняли, чтобы донести, попытались продолжала идти вперед по тому пути, по которому мы пришли. Уже когда мы отдали Маринура бригаде медиков, что быстро отправила его в ближайший госпиталь, стало понятно, что некоторые люди были обозлены на нас и не собирались уходить. Потом, когда мы все же оплатили все покупки, заказали себе 12 носильщиков и начали уходить, многие начали возмущаться тому, что мы пытаемся уйти до прихода протиксов. А уж когда кто-то сказанул, что они нам ничего не сделают, люди стали возмущаться еще сильнее. Особо рьяные, которых оказалось довольно немало, начали подниматься с нами на эскалаторах и теперь шли рядом, сохраняя дистанцию метров в 10, из-за чего мы, по сути, ничего им сделать не могли, идти за нами было не запрещено, а приближаться и как-то нападать они не собирались. Потому мы просто быстро шли, разгоняя перед собой гражданских окриками и приказами, пока нам вслед кричали оскорбления. Надо было добраться до нашего лазарета, как можно скорее. Да, у нас было оружие, 4 лазгана и 4 стабберных пистолета, потому 8 человек могли начать стрелять. Однако при этом на каждый лазган было всего по 3 лазбатареи, одна вставленная и 2 запасные, а на каждый пистолет по 2 запасных магазина. Слишком мало. Если вдруг толпа взбесится и начнет нападать, сметут запросто. А уж если у кого-то есть оружие, то в этих коридорах прибьют запросто. Охрану нам ставили из расчета, что нас будут пытаться похитить или убить какие-то отдельные диверсанты или сочувствующие бунтовщикам, а не целой толпой. Винить тут было некого. Разойтись. В сторону все. Ушли, блять, с дороги. Пропустить гвардию. Тринус и Экит шли впереди и разгоняли для гражданских, что, увидев двух гвардейцев с оружием в руках, моментально прислонялись к стене или к тем, кто уже успел прислониться, только бы не вставать у нас на пути. В глазах у них читались страх и непонимание. «Убийцы ебаные!» — вновь крикнул кто-то. «Что, так и будете бежать, трусы? Идите сюда, ублюдки! Отвечать за преступление надо!» Я хоть и слушал эти слова, что доносились сзади, но меня они не особо волновали. «Мы все сделали правильно!» Та пигалица пыталась убить Маринура, причем пыталась убить рядом с ранеными безоружными гвардейцами. Это было равносильно тому, чтобы попытаться их убить. Так что приговор был правильный и справедливый. То, что эти недоумки не понимали этого, меня не касалось. Гражданские, чего еще от них можно ожидать, когда они ничего в военном деле не понимают? «Давайте, парни, шире шаг», — произнес я, сжимая в левой руке стабберный пистолет, который мне дал Друт, когда я попросил его на всякий случай. «Мало ли что может произойти, знаю, тяжело, мы тут 5 коллег на антибиотиках, но попытайтесь, в лазарете отдохнем». Никто спорить не стал, и кое-как мы стали идти быстрее. Вот только у нас все же были пределы. Парни хоть и были гвардейцами, но все равно не могли идти слишком быстро. А бежать мы бы не стали, даже если бы могли, Это было бы трусостью. Вы за все ответите. У вас руки в крови ребенка. Ублюдки достогубовские. Продолжали нам кричать вслед. Суки, мы их тут защищаем. Кровь льем за них. Парни за них погибают. А они из-за какой-то мрази малолетней нас дерьмом поливают. Начал злобно шипеть Выгор, смотря в пол. Это могут быть агитаторы бунтовщиков, произнес я, решив хоть как-то поддержать парней. Узнали, что и как. Теперь орут вслед перед всеми. Потом разберемся, блять, ответил раздраженно Клех, чтоб у них всех языки сгнили. Предатели ебаные. В этот момент я услышал, как к нам приближается сзади потолочный поезд, а спустя несколько секунд он пронесся над нами. Поток ветра, как и прошлый раз, ударил нам в спины. Из-за пота, которым я уже покрылся от быстрой ходьбы, стало холодно, притом настолько, что вся кожа начала покрываться мурашками. БРР. На время, пока проезд проезжал над нами, услышать что-то было невозможно. Из-за этого люди не слышали Тринуса и Экита, и затем приходилось каждого звать хлопками по плечу. При этом мы не слышали крикливых уёбков позади себя, что уже было хорошо. Однако, вскоре поезд проехал мимо и умчался дальше. «Идите сюда, уёбки, убийцы сраные, вам всем пиздец, слышите, все ответите перед судом, детоубийцы, трусливые мрази». Оскорбления возобновились, и от них я начинал злиться все сильнее и сильнее. Вот ведь тупые ублюдки, только и знают, что языком молоть все, что на ум придет. «Спокойно, Аскирт, спокойно», — проговорил я сам себе. «Главное сохранять спокойствие и добраться до лазарета. Там укрепления, сотни гвардейцев, охраны и пулеметы. Против подобного толпа ничего сделать не сможет». Вскоре мы добрались до нужного выхода на пешеходную магистраль, по которой мы шли в сторону универсама. Была только одна проблема. Мы подошли на красный свет, из-за чего впереди уже виднелся мощный поток людей, шедший слева направо. Однако, Тринуса и Экита это не остановило. Они все равно продолжили орать на всех благим матом, пугая всех и заставляя уступить нам дорогу, после чего буквально врезался в поток людей, заставив его остановиться. Многие стали врезаться друг в друга, не успев затормозить. Начался злобный мат и возмущенные крики. «Какого нахуй, осми? Тут светофоры есть, ау! Правила для всех, вообще-то, совсем уже охуели». Эти крики не злили. Эти крики я мог понять. Люди не знали, что происходит, они видели только гвардейцев, что шли не по правилам. Пусть злятся. Главное, чтобы не шли за нами. Мы влились в правый поток людей, что шел как раз в сторону лифта, на котором мы и должны были прибыть к лазарету. Тот был как раз рядом с лифтовой станцией. «Где эти уроды?» — крикнул кто-то позади. Обернувшись, я смог разглядеть среди сотен практически одинаковых лысых бледных голов нескольких, кто явно встал на носки и стал высматривать нас. И с одним из них я встретился взглядом, отчего он удивленно посмотрел на меня. «Вон они, к лифту идут». Небольшая толпа народа стала пытаться пройти за нами, тоже сквозь идущую на свой сигнал светофора толпу. «Да какого нахуй, блять? Вы еще куда?» — возмущенно орали люди, но идущая за нами толпа на это вообще внимания не обращала. «Вон они, далеко не убежите, убийцы, идите сюда, хули убегаете, бойтесь, суки, за ребенка ответите».